Глава 5. Об алкоголе, науках, жизненном опыте и плохой погоде. «Открывашка!» – шепотом произнес барсук ключ-команду, засунув гвоздь амулет в замочную скважину. Гвоздь слегка засветился розоватым сиянием и через пару секунд осыпался ржавой крошкой. Тчифу на всякий случай потряс дверь. «Нет, не сработало. Заперто!» «Наверное, мощности не хватило», — подумал Тануки и сунул в замок второй гвоздь. «Открывашка!» «Точно такой же эффект. То есть отсутствие какого-либо эффекта, кроме визуального». «Вот гейши из Тойре!» «Открывашка!» И третий амулет превратился в труху. «Что же делать?» — подумал Тануки. «Постучаться? Или идти в потемках новые гвозди искать?» Скрипнул тяжелый внутренний засов, и в дверном проеме возник косматый здоровенный мужик ростом в полтора тчифу, а то и больше. «Ворюга?» — громогласным шепотом поинтересовался мужик. «Нет», — ответил барсук, сжимая в кармане амулет притворщика. «Заходи», — буркнул мужик. «Пошли на кухню. Только тихо». До кухни было шага три, так что по пути особо не устали. «Ну?» — спросил бородач. «Ты чего в дом ломишься? Совсем берега попутал?» Мужик склонился над мелким на его фоне Тануки и дыхнул чесночным перегаром прямо в лицо. «Хорошо, что я нюх притупил», — успел подумать барсук до того, как пудовый кулак обрушился на его теме. До окончания дебафа оглушения осталось 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Дебаф оглушения снят. «Внимание! Вы находитесь в режиме боя!» «Ну и чего с ним делать будем?» — пробасил одноглазый волосатый детина, предположительно хозяин дома. Мирный крестьянин и трудолюбивый кузнец в одном лице. Опять же, предположительно. Но, глядя в это самое лицо, как-то не верилось, что этот человек когда-то трудился. Скорее, результаты трудов у других членов социума отнимал и годами прятался в лесу от сурового, но справедливого возмездия. Да и красные буквы над головой тоже не внушали оптимизма. «Даже и не знаю». Женщина-гора была под стать мужу. Полногрудая, черноволосая и очень красивая. Она задумчиво покрутила в руках амулет притворщика и пристально посмотрела в расширившиеся от страха глаза Тануки. «Ты кто вообще такой?» «И тоже красная». «А, ну да», — вспомнил барсук. «Точно, они тут в землянике все такие». «Я... погоди, сейчас водички дам. На, пей, пушистик». Женщина поднесла к губам барсука большой деревянный ковшик, расписанный под хохлому. «Да попей сначала, не мычи». Вода оказалась ледяной и очень вкусной. Барсук даже не подозревал, до какой степени хочет пить. Почти пустой бар бодрости резко пополз вверх, и промелькнула пара сообщений о снятии мелких дебафов «Жажда» и «Ошеломление». А вот дебафы «Сотрясение мозга» и «Шишка» никуда не делись. «Шишка-то ладно, дебаф специфический. Не позволяет носить шлем и все». Шлема у Тануки не было, так что по этому поводу он не очень расстраивался. Соломенную шляпу удар мужика раскрошил в труху. А вот «Сотрясение» резало в половину интеллект, нарушала координацию движений и речь. Причем висеть оно будет, судя по таймеру, еще больше 11 часов. «Вот ведь амбал», — подумал барсук. Стукнул всего разок, и вон какие последствия. «Интересно, а какого он уровня?» «Наверное, большого. Хорошо, хоть вообще не убил. С другой стороны, походу, и не собирался». «Может, он того? Один из этих?» — предположил кузнец. «Нет. Видишь же, у него надпись белая. А у охотников такие, как у нас». Женщина вздохнула. «Нам главное продержаться, пока...» «Тссс, не нужно при нем». Она кивнула на прикрученного к массивному тяжелому стулу Тануки. «Я все знаю. Грымх в вас заразил. Хочу помочь. «Принеси-ка аптечку», — сказал мужик жене, так кивнула и вышла в соседнюю комнату. «Сейчас поправим тебя, тогда и расскажешь все. Помолчи немного». Женщина вернулась, но в руке у нее была неожидаемая коробочка с красным крестом посередине, а огромная метла. Не говоря худого слова, тетка ни с того ни с сего размахнулась и стукнула ею Тануки промеж ушей. Несмотря на то, что удар пришелся точнёхонько в шишку, боли барсук не почувствовал. Наоборот, мигающие уведомления о висящих дебафах моргнули в последний раз и пропали. «Хорошая штука!» — кивнул на метлу бородач. «Снимает все пакости. Ну, почти. Проклятие Грымха ей не по венику. Правда, перезаряжается долго после использования». «Спасибо». Тануки уже и не знал, как ему реагировать. «Я как раз из-за вашего проклятия и пришел. Хочу помочь вашей деревне». «Староста попросил», — поинтересовался кузнец. «Нет», — решил не врать барсук. «Я сам хочу». «Хм, то есть как? Вот так просто? Без обещания награды, без выгоды? Не похоже на вашего брата». «Брата? Нет у меня никакого брата». Почему-то барсук был полностью в этом уверен. Но время додумывать эту мысль было неподходящим, и он отложил ее на потом. «Я вас, прибывших, имею в виду. Всех поголовно. Тех, что из сортира выходят. И сколько вас не убивай, постоянно возрождайтесь. Все ведь как один жлобы, жадины и козлы». «Ну, я не такой. Я не козел. Я барсук». «Ага, вижу», — сказал кузнец. «И где же такие водятся? Хотя ладно, с этим потом. Скажи лучше, как ты нам помогать собрался?» Барсук коротко изложил свой план с амулетами. Кузнец, слушая его, задумчиво гладил бороду, а женщина недоверчиво хмыкала. «То есть я должен тебя чему-то научить? Ты к этому клонишь, да? Заранее? Еще до того, как дело будет сделано? И еще инструментом обеспечить, да? И, скорее всего, задарма, поскольку ты, как я вижу, совсем голодранец, раз в занавеске ходишь. Ха! А еще говоришь альтруист. За просто так помочь хочешь, ага? Во хитрец!» «Поймите, это нужно вам же. Вы ведь заражены». Хозяин с хозяйкой как-то странно переглянулись. Хозяйка кивнула. «Мы нет», — тихо сказал кузнец. «А вот наши дети — да». «Но ведь вы красные?» «Это потому, что мы такие были изначально. А вот сын с дочерью — нет. Они вполне нормальные жители грязи». «Были». «Не совсем я вас понимаю». «Давай так», — сказал кузнец. «Сейчас я тебя развяжу и все расскажу. Все равно нам терять уже нечего. Но вздумаешь чудить, зашибу, так и знай. В прошлый раз я и не бил даже. Так, погладил. Приласкал, можно сказать». Женщина накрыла на стол и попыталась водрузить на него самовар, но кузнец сурово глянул на супругу и с грохотом припечатал скатерть бутылью самогона, емкостью эдак в полтора ведра. Хозяйка только вздохнула и стала споласкивать стаканы. 3 штуки. Как по волшебству, на столе оказались миски с маринованными грибами, малосольными огурчиками-помидорчиками и огромный в 3 квадратных метра шмат копченого сала. Наверное, из бегемота. Все это увенчалось блюдом с разнообразными пирожками. Разнообразными по начинке, но отнюдь не по размеру. Каждый румяный красавец был только чуточку меньше уха Тануки. «Ну, дай система, чтоб не последняя», — сказал кузнец, разливая по первой. Барсук пригляделся к предлагаемому напитку. «Самогон тройной перегонки Дорабора. Большой стакан. 0,4 литра. Пища. Уровень 14. Внимание! Алкоголь! Требования нет. Ограничения. не действует на персонажей, имеющих аккаунты пробный, детский, ученический и подростковый. Также запрещен к употреблению лицам, имеющим статусы на исправлении, на реабилитации, на психологической адаптации и просто дурак. Описание. Доробор только недавно научился гнать самогон из отходов производства сыра, но уже добился немалых результатов. Например, непередаваемого вкуса напитка и неповторимого букета его ароматов. Эффекты от первого стакана. Бонусы. Харизма плюс 20 единиц, удача плюс 50 единиц, бодрость плюс 15%, защита от ментальных атак плюс 10%, штрафы. Сытость минус 10%, ловкость минус 5%, координация движений минус 5%, интеллект минус 10%, мудрость минус 10%, разговорчивость плюс 5 единиц. Предупреждение. Не увлекайтесь, с каждой следующей порцией количество штрафов и их мощь будут расти. «Ваше здоровье», — вежливо сказал Тануки, чокаясь с хозяевами. Вообще он и в предыдущей земной жизни был очень вежлив. По-иному с его-то мутной профессией было нельзя. Въевшаяся привычка, будто вагон, прицепленный к локомотиву сознания, переместилась и в грязь. Самогон пошел на удивление хорошо. По крайней мере, барсуку показалось, что раньше он пил еще и не такую гадость. Хотя букет действительно был непередаваемый. Из глаз Тчифу внезапно брызнули слезы, а в голове загудело. Он крякнул и схватил с плошки хрустящий пупырчатый малосольчик. «Повторим?» — сказал кузнец, приподнимаясь. Он вообще выпил свою порцию, как воду. «Может, не надо так сразу?» — сказала женщина. «А то пушистик с непривычки быстро наклюкается». «После третьей начнем разговор», — пообещал бородач и привел угрозу в исполнение. Нужно признать, что почти все штрафы и дебафы от самогона нейтрализовались обильной и правильной закуской. Тчифу сразу не обратил внимания, а зря. Уровень кулинара, солившего огурчики и мариновавшего грибочки, был более чем достойным. «Для начала давай ты. Или еще по одной». Барсук исступленно замотал головой, таким образом пытаясь намекнуть, что четвертую пропустит. Да и с пятой по десятую тоже. Начал Тануки с того, что ничего не помнит до того момента, как оказался в странном месте, полном всевозможных бесхозных тел. Объяснил, как стал Тчифу Тануки, как попал в землянику, как познакомился со старостой. Рассказал о двух встреченных им игроках и предложил сбегать привести одного. На что хозяин буркнул: «Сиди, мол, нам самим тут мало». Тчифу как на духу рассказал о плане по охмурению крестьянского семейства, не приминув заметить, что это для их же блага. «Амулеты, значит? Вот эта штука из перьев тоже амулет? Именно тот? Для притворства?» «Ага», — уныло подтвердил барсук. «Именно». «А в дверях ты тоже амулетом копался?» «Ну да, амулет взломщика называется. Но он не сработал. Три раза подряд пробовал. Наверное, потому что не моя линейка». Хозяева рассмеялись. «И никогда бы не сработал. Нету у нас в двери замка. Скважина есть, а замка нету. Муж мой о нем постоянно забывал и ломал по 5 штук в неделю. Потом просто плюнул и снял. А дверь мы на засов запираем. Да и то не часто, лишь когда непогода. Ну и вот и сейчас пригодился». «Ладно, с тобой все понятно», — пробасил кузнец. «Теперь о нас. Ты как, не против?» Он посмотрел на жену, та махнула рукой: «Давай, мол». «Имей в виду, то, что я тебе сейчас расскажу, знает лишь одна система Короче, никто не знает». Он уже, не спрашивая, Тчифу налил себе и жене, выпил, схрумкал очередной огурчик и начал. «Проблем у тебя, я смотрю, не меньше наших. Но, может, и получится беды отвести, коли действовать будем сообща. Несколько лет назад я был тем, кого вы, прибывшие, называете боссом. Не из крупных, но и непростым. атаманом железной гряды звался. Жил в таких местах, куда редко кто забредал по своей воле. А если и приходил, так моя ватага его быстренько кончала, и мы сразу переселялись. Мобильность, разбойничье — все. Не нужно, дорогая, так глазками сверкать. Что было, быльем поросло. Ага, вижу, как ты мечтательно в потолок уставился. Только попробуй. Мы же это уже обсудили, красавица. Давай не при госте. В общем, так меня ни разу и не убили. И это очень важно, поскольку те, кого убили, они не такие, как вы, прибывшие. Воскресший местный теряет память, личность, характер. Все это потом долго должно восстанавливаться, и не факт, что получится. Скорее всего, получится новый разумный. Не тот, который погиб, а совсем другое существо. Улавливаешь? Это прямо как обо мне, воскликнул барсук. Да, думаю, ты тоже такой же. Не совсем прибывший и не совсем местный. Так, серединка наполовинку. Так что мой тебе совет — старайся не умирать. Сам не хочу. И правильно. Кузнец опрокинул очередной стакан и подвинул к себе ведерную миску с маринованными рыжиками. В общем, это касается не только тех, кого такие, как ты, называют неписи, но и таких, как я, мобов. Ты моб? Ага, я же сказал, босс. Не рядовой моб, но и не самый крутой. Но это я уже потом понял, когда жену свою будущую встретил. Как и почему это произошло, рассказывать долго, да и не нужно оно тебе сейчас. Главное, она мне глаза на мир открыла. Я понял, что жил неправильно. Жил, как это, по алгоритму. Плюнул на все, оставил помощника атаманом в атаге и ушел с ней. Она тоже моб. Пожелает, сама расскажет свою историю. Женщина покачала головой, показывая, что не желает. Вот так, если коротко. Потом мы долго по свету скитались. Учились жить нормально. Не так, как кто-то там за нас решил, а так, как хотим. Долго учились маскироваться и, наконец, нашли средства. Есть такое заклинание, полог девятой ступени называется. Оно скрывает всю информацию о применившем. Очень удобная штука. Но есть одно «но». Полог можно развеять. Да и некоторые стражники НПС или жрецы, какие через него видят. Потому в города нам с женой ухода нет. Слишком там много высокоуровневых пришлых. Другое дело здесь, в деревне. Если кто сюда из ваших и попадает, почти все новички растерянные. Вот и не обращают внимания на нашу странность. Ты же ведь тоже не заметил? Барсук подтвердил, что да, мол, то есть нет, конечно, не заметил. И вдруг невпопад спросил. Слушайте, а как вас зовут? А то сидим, кушаем, а я все кузнец да хозяйка. Я вот барсук. Вообще-то Рамкат Киртак барсук, но лучше просто барсук, а вы? Ага, мы уже прочитали, усмехнулся бородач. Знаешь, сказала женщина, имена у нас, конечно, есть. Мы их сами друг другу придумали. Но тебе не обессудь, не скажем. По крайней мере, сейчас. Ага, так и зови нас, кузнец и... И хозяйка. И все. Точка. Ты давай дальше ему рассказывай. А то сморит сейчас пушистенького, а времени нету. Ну да, ну да. Точно. Сейчас с мыслями соберусь. Так вот. Проклятие ярости Грымха на нас с женой не работает, потому что мы и так агромобы. И постоянно, ежесекундно подавляем в себе эту ярость. За годы научились с ней бороться и не кидаться на каждого встречного. Но иногда прорывается. Вот даже сейчас сижу с тобой за столом и так и хочу. Да, дорогая, уже прекратил. Ну так что, не передумал помогать мобам? Нет, с чего бы? Вы зыкинские. Хе, сказал кузнец. Как меня только не обзывали, но зыкинским. Зыкинский — это... Да я понял, что хороший, не утруждайся. Мы же тебя не просто так самогоном напоить решили, призналась женщина. Он после второго стакана как сыворотка правды работает, а после третьего блокирует доступ к тому, что вы называете чат. Барсук очень удивился факту, что в теории знает понятие чат. Вот только не припоминал, чтобы он у него был. Короче, мы решили, если не договоримся, валим из этой деревни. А ты здесь, привязанный к стулу, останешься. А у нас будет фора почти в сутки. Барсук ошарашенно уставился на кузнеца. Тот подмигнул из-под кустистой брови. Ну да, убивать тебя мы по-любому не стали бы. Знаем мы вас, пришлых. Отреспишься, и через пару минут здесь уже не протолкнуться от рейдеров будет. А у нас дети. Хозяйка при упоминании потомства горестно вздохнула. Мы бы уже давно ушли, сразу как Грымх здесь начудил. Но сын и дочь, они не такие, как мы. Они белые, не мобы, НПС. Но как? Барсук уже в который раз за сегодняшний день офигел. Он знал о мобах, знал о боссах, которые, впрочем, были не обычными мобами, а скорее агрессивными неписями. У многих из них характеры и судьбы прописаны гораздо лучше, чем у большинства простых НПС. Но все же это разные виды существ. И не может в семье боссов? Стоп, что он несет? В какой, мать его, семье боссов? Боссы не женятся друг на друге. И вообще ни на ком не женятся. И тем более у них не могут появиться дети. Или могут. Или ему тут лапшу на пушистые уши вешают. Но ведь кузнец не нападает, хоть и красный. Стоп. И дед староста не нападал. И хоббит? С ним, конечно, другая история, но не плескалась в глазах полурослика признаков бешенства. «А вот так», — с гордостью сказал кузнец. «Самые настоящие НПС. Могут выдавать задания, у вас называемые квесты, и все прочее, что положено, могут. Мы с женой через них с вашими и общаемся. Вы же как понародитесь, еще толком не осмотритесь. В одних трусах или вон в занавеске сразу трудоустроиться норовите. Работнички, блин, горелый. Вот мы и приловчились к сыну с дочкой таких спроваживать. И награды они тоже выдают, хотя вроде как мы». «Выдавали», — поправила хозяйка. «Ну да, выдавали». Кузнец помрачнел и хряпнул в неочередной стакан самогона. И тут до барсука дошло. Он ведь не в одиночку назюзюкался. Хозяева вместе с ним пьют. Стало быть, тоже врать под воздействием алкоголя не способны. Или на НПС, тьфу, на боссов это свойство не распространяется? Или, скажем, после шестого стакана оно меняется на диаметрально противоположное, и ты уже не можешь говорить правду. А вдруг? «Проверим», — спьяну решил Тануки. «Хм, какой бы такой вопрос задать, чтобы...» «Они сейчас в подвале сидят на цепях», — мрачно сообщила женщина. «Нам-то не опасны, но когда ты в дом полез, они как тебя увидели без сознания, мы их с мужем еле оттащили». «Спасибо», — поблагодарил ошарашенный в очередной раз Тчифу. «А днем, когда мы с полугномом во все окошки стучались, почему тогда они...» «Тогда проклятие еще в полную силу не вошло. Оно и сейчас пока что только развивается внутри них. А вот на третий день будет совсем плохо. Наши сын и дочь сами выйдут жертвы искать. И никакие цепи этого не изменят. Единственная надежда — спрятать их далеко-далеко, чтобы даже духу других разумных рядом не было. И долго, несколько лет учить сдерживать в себе ярость Грымха. Ну и на тебя еще надежда. А как же аура? Без нее же зараженные умирают вроде. Тут сложно. Ярость, она же ведь не просто так и не сама по себе. Сдерживать ее проклятый не может, но с ее помощью одолеет любого противника, даже в десятки раз сильнее. Но за все нужно платить. Если ярость иссякнет, вот тогда проклятый начинает слабеть. Для восполнения ярости и требуется Грымх. Для подзарядки яростью, так сказать. А если они никого убивать не будут, то... Ага, я понял. Ярость не израсходуется, слабость не придет, и они не умрут. Тип того, верно ухватил. Им нужно научиться сдерживаться, как сдерживаемся мы. А как же остальные жители Земляники? Они ведь этого не знают. Все все знают. Книжник наш умный до ужаса, он всех и просветил. Но в горы с нами никто уходить не решился. Все надеются, что как-нибудь обойдется. Оно не обойдется. Уж мы-то знаем, как сложно с яростью справиться. Без долгой подготовки вообще невозможно. Но, честно говоря, почти у каждого в этой деревне свои секреты. «Не одни мы такие особенные», — кузнец вздохнул. «И за что нам жизнь такая интересная, а? Мы просто хотим нормально работать, растить детей, капусту». Барсук почувствовал, что бафы начинают слезать, и бодрость семимильными шагами стремится к нулю. Он прикрыл глаза и уже почти заснул, когда сквозь дрему расслышал: «Ну все, поплыл. Давай, пузырек», — пробасил кузнец. «Может, пусть сам в себя придет? Час-другой?» «Нет, медлить нельзя. Я его в порядок приведу, а ты детей проведай. И не снимай цепи ни в коем случае». «Да знаю». Потом Тчифу понял, в рот суют нечто холодное. В ноздри ударил резкий кофейный запах. Сильные руки запрокинули голову барсука, и он рефлекторно хлебнул текущую в рот жидкость. В следующий миг ему показалось, что в животе взорвалась атомная бомба, а в голове еще пять. Впрочем, ощущение, будто его разорвали на кусочки, довольно быстро сменилось другим. Будто его собрали снова. Причем гораздо лучше, чем он был собран раньше. «Уф! Что это было?» «Зелье бодрости высшего ранга. Снимает все дебафы и держит бодрость на максимуме в течение 12 часов. Дорогущая штука, но время дороже. Мы убедились, что ты не врешь и действительно хочешь, а главное, скорее всего, можешь помочь. Так что теперь приступим к делу». «Значит, хочешь стать учеником кузнеца?» «Ну, не то чтобы хочу, но...» «Скажи «да».» «Да». «Хорошо, ты принят. Учиться будешь по экспресс-методу, разработанному лично мной. Начинаем базовый курс. Вот, смотри». Кузнец вытащил откуда-то здоровенную кувалду и свернутый в трубочку пергамент. «Это молот. Все, поздравляю, ты прошел первый этап ученичества». С этими словами он вручил Тануки грамотку. Барсук развернул ее и прочел: «Диплом об окончании вводного курса по специальности «Кузнечное дело». Пройденный курс – базовые инструменты». Тчифу ничего не почувствовал, но на всякий случай заглянул в перечень крафтовых умений. Там среди бесчетного множества «закрыто» значилось «Кузнечное дело», «открыто», «уровень первый». «Что завис?» – сказал хозяин дома. «Теперь куй меч-кладенец, или я отобью тебе этим молотом яйца!» «Чего?» Бородач рассмеялся. «Да шучу, шучу. Ох, ты бы сейчас себя видел! Ой, умора! Он вытер слезы огромными волосатыми кулачищами и продолжил. Так, вот видишь, ложка. Она из олова. Ну, конкретно это из глины, но где-то тут была точно такая оловянная. Закатилась куда-то, лень искать. Еще бывают медь, железо, свинец, сталь, олово. А, олово уже было, ну, значит, золото. Все это металлы, понял? Тануки тупо кивнул. Молодец. Вот тебе сертификат об окончании курса материаловедения. Ну и самое главное, техника безопасности. По пальцам не бей, в огонь лапы не суй и вообще старайся не пораниться. Дошло? Хорошо, держи документ. Теперь экзамен по пройденному материалу. Что делает кузнец? Кует? Верно. Чем кует кузнец? Молотом. Точно. А из чего? Из металлов, да? Да. Можно ли хватать раскаленные заготовки голыми, ну, в твоем случае, лапками? Наверное, нет. Неверно. Можно, если сопротивление огню хорошо прокачано. Ну, все равно сдал. Отметка удавла. Держи диплом. Ты теперь подмастерье кузнеца. В дипломе так и было написано. Настораживало, что диплом, скорее всего, рисовала 12-летняя девочка. Он был розовым и разукрашен цветочками и сердечками. Но главное, в перечне умений кузнечное дело подняло уровень до 10. И в описании персонажа добавилась строчка «Начинающий подмастерье кузнеца». «Обычно дипломы дети выдают», — буркнул кузнец. «В качестве наград за квесты. Ну, там, в кузнице прибрать, свинарник почистить. Что ржешь, это тоже важно. И очень даже кузнецкое задание, свинарник. Они же его не просто так чистят. Они гвоздь волшебный в дерьме ищут. А гвоздя-то там и нет. Ни волшебного, ни вообще никакого. Но они-то об этом не знают. Ладно, теперь давай кожевенному мастерству учиться». Обучение ремеслам кожевенному, столярному, швейному и почему-то переворачиванию пингвинов прошло по тому же самому сценарию. Багаж знаний Тчифу в этих областях обогатился неимоверно. Да и первое достижение за 5 изученных профессий было получено. Многопрофильный специалист, уровень 1. Достижение давало бонус к скорости крафта в 2% и вероятность изготовления качественной вещи вместо обычной. Вероятность эта очень сильно зависела от уровня умения и резалась из-за низкого показателя умения, но все же теперь была не нулевая. «Ну, хватит на первый раз», — сказал кузнец. «Теперь давай так. Иди ищи своего дроу и сюда. Постучите вот так». Он замолотил по столу. Тук-тук, тук-тук-тук. «Постучите и ждите. У моей жены слух очень острый, хоть уши и не чета твоим. Будем вместе думать, как деревне помочь. А я вниз. Что-то там подозрительно тихо». «А может, вместе вниз я...» «Что ты? Мой сынок тебя одним мизинцем по стенке размажет, а дочка соплей перешибет». «Давай без самодеятельности. Сказал, веди дроу, значит, веди. Все, вперед». До условленной рощицы Тануки добрался без приключений. По пути он обращал внимание на разные растения, потенциально пригодные для кулинарии, алхимии или чего-то еще. Но нигде не задерживался, даже земляники сорвал всего пару ягодок. Дроу в лесочке не оказалось. Побродив и поорав, барсук убедился, что здесь он совершенно один, если не считать стучащих почти по каждому дереву первоуровневых дятлов. Он бродил среди высоченных стволов почти полчаса. Потом на всякий случай сбегал в соседнюю рощу, где нашел трехуровневых ежиков. Втыкателя не было и там. Только тогда барсук вспомнил, что у него есть чад. Однако это ничего ему не дало, поскольку разнообразных втыкателей нашлось в нем примерно 4500. А первых двух частей его имени Тануки хоть убей не помнил. Попытался настроить фильтр чата по уровню и расе, но эта функция была доступна только с 50 уровня. И то потому, что аккаунт был золотым. Для обычных игроков она открывалась только на 200-м или за дополнительную плату. Понурив лопоухую голову, барсук побрел в землянику. Под ложечкой неприятно сосало. Убили. Втыкателя убили, пока он пьянствовал и объедался пирожками. И что? Как теперь встретиться? Без журнала все снова станет намного сложнее. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. Дятел стучит. Дятел! Вот я дятел! Обругал себя Тануки. Никто не убивал втыкателя. Он бы в землянике отреспился. И уж он точно полное имя барсука знает. Оно в журнале прописано. Гад Дроу просто его кинул. Кинул на поганый журнальчик. Вот гнида. На душе стало еще пакостней. Дверь в фонарную приоткрылась. Показалось бледное совпавшими глазами лицо Корнета. «Эй, ты куда ломишься?» «К тебе». «У меня тут огневик. Или тебя уже отпустило? Уверен?» «Не уверен, но фобию нужно преодолеть, иначе как я буду твоим сменщиком работать?» «Да и замерз, пока отрез подо маяка топал. Там дождь как из ведра, и ветер страшный, а здесь тепло». «Тогда в пати вступи, лови приглас». «Зачем?» «Чтобы не зажариться. Даже несмотря на встроенный огнемагский резист к огню, дамаг будет проходить. Мой же элементал тебе не родной, а в пати урон полностью игнорится, если только ты огневика не сагришь нарочно». «А, ну ладно, вступил». Иероним кивнул и сделал приглашающий жест рукой. Тяжелые свинцовые тучи наползали с запада. Резкие порывы ветра разбивали о толстые стеклянные стенки фонарного помещения соленые морские слезы. На востоке небо все еще чистое и безоблачное, но ситуация обещала вскоре кардинально измениться. Фронт шел параллельно основной береговой линии. «Это только начало», — выдал прогноз Иероним. «Тут такие шторма частенько бывают, раз в неделю точно». «Я на земле однажды попал в 12-бальный», — сказал Корнет. «Даже для нашего линкора непростым то испытание оказалось». «Ты на корабле служил?» «Нет. Диверсантом я был. Спецназовцем. А плыли мы тогда гнездо пиратов громить». «Плыли? Они шли?» «Ну, моряки, может, и шли, а я точно плыл». Они стояли в фонарной, слушали вой ветра, далекие раскаты грома и любовались начинающимся штормом. Все более и более сильные волны вдребезги разбивались о подножье скалы, на которой стоял маяк. Молнии, очерчивающие силуэты жирных черных, как смоль, туч, красиво били в торчащие из воды скалы. «Интересно, а маяк оборудован молниеотводом?» — поинтересовался Корнет. «По идее, должен», — почесал редкую бороду Иероним. «Не первый же это шторм в здешних краях, и ни разу молния в него не прилетела. Кстати, а как вообще выглядит молниеотвод?» «Да просто штырь металлический с заземлением. Над фонарной торчит такой?» «Не знаю, не обращал внимания». «Что за все годы? Ни разу?» «Не, вообще не задумывался». «Как буря стихнет, нужно проверить». «Ага». Пару минут каждый думал о своем. «Жарко здесь», — сказал Корнет, просто чтобы что-то сказать. «Ага», — согласился Иероним. «Вообще-то в фонарной просто так нормальный человек долго находиться не может. Температура, как в финской сауне, да и душновато. Элементал ведь огненный, как-никак. Помимо маны с бодростью еще кислород жрет, но странно закрученные законы этого мира запрещают элементалу наносить хозяину хоть какие-то повреждения. Я могу хоть на руки его взять, хоть сесть на него, хоть сожрать, и ничего мне не будет. А вот любой другой человек как минимум почувствует дискомфорт, если у него резисты прокачаны. А если не прокачаны, то и помереть может. Чужие огневики меня тоже обожгут. Вот такой парадокс. Может, хочешь попробовать? Что? Зажечь маяк. Давай я сейчас своего огневика отзову и призывай. Погоди. Но было поздно. Элементал в последний раз полыхнул яркой вспышкой и пропал. Будто не было. Что ты сделал? Зачем? Я не умею, да и не хочу. Ну, когда-то все равно нужно учиться. Давай, не тяни. Ночью маяк должен светить, а в такую погоду тем более. Корнет судорожно копался в функционале персонажа. Но почему? Почему он не закрепил призыв в строке быстрого доступа? Ведь была уйма времени. Наконец нашел, закрепил пиктограммку на панель и победно завопил «Прометей!». Ослепительно сверкнула молния и почти сразу громыхнула прямо над головой. Очень быстро принесло бурю, нечего сказать. Огневик формировался в клетке, но медленно. Очень медленно. «Увеличь манопоток!» — посоветовал Иероним. «Ползунком! До 12 за тик! Это позволит ему быстро вырасти и существовать вне режима боя несколько часов». Корнет нашел ползунок на самой иконке огневика миньона, и через минуту элементаль достиг своего невеликого максимума. «Твой ярче и больше». «Ага, мой же уже не младший, а малый. Но и твоего будет достаточно. Фонари зеркала существенно яркость увеличивают». По толстому стеклу фонарной застучали градины размером с некрупное куриное яйцо. Пока еще редкие, но их количество увеличивалось с каждой секундой. Элементал, чуя близость враждебных стихий воды и холода, бешено завывая, метался и бился в своей клетке. Ярость пламени, его основной перк, тем больше рос, чем безумнее бушевала буря. Из-за низко нависших туч почти полностью стемнело. Ни одной звездочки не проглядывалось сквозь стекло. «О, а это что?» Корнет встрепенулся и прилип к стеклу, не обращая внимания на его температуру. Бар жизни потихоньку пополз вниз. Несмотря на отблески элементала, он заметил во тьме бури периодически появляющийся и пропадающий огонек. Огонек то поднимался на волнах, то падал в межваловую бездну. «Корабль!» — удивился Иероним. «Это же надо! И так близко от моих скал! В этих местах и в спокойную погоду без опытного лоцмана плавать опасно, а в таких условиях — верная смерть!» «Смерть!» — повторил шепотом Корнет. «Смерть в ледяной, обжигающей своим безразличием пучине! Смерть от огня! Смерть от воды! Смерть! Смерть, которую я снова не в состоянии предотвратить! Мне доверили ответственность за жизни мореходов, а я в очередной раз подвел. Как тогда, в горящем коридоре». Огонек мелькнул в последний раз промеж гигантских волн и исчез. Смотрители маяка с тревогой ждали, когда же он появится вновь. Но нет. Светлячок пропал. Корнету показалось, будто слышен треск и скрежет ломающейся о скалы обшивки, крики падающих за борт людей, просьбы о помощи, мольбы о милосердии высших сил. Конечно, он не мог этого слышать. Корабль канул в бездну километрах в 5-7 от берега, еще там, где торчащие из воды скалы только начинались. Но стоны, хрипы, бульканье тонущих терзали слух не хуже крика сгорающей заживо девочки. Его била крупная дрожь. Он уже представлял бессонные ночи в компании погибших по его вине путешественников. Они присоединятся к первой жертве его некомпетентности и будут хором корить за страшную гибель. «Морфий», — простонал он, — «мне просто необходим морфий! Дайте в капсулу морфий! Садисты!» Вокруг маяка все сильнее завывала и бесновалась буря. Волны, разбиваясь о скалы, заглушали раскаты грома. Он сидел, привалившись спиной к горячему стеклу фонарной, и тихо плакал. «Ты не мог спасти их», — сказал Иероним. «Даже теоретически не мог. Это не твоя вина». «Ага, так и скажу призракам, когда они придут, капая соленой ледяной водой, и станут рядом с обгоревшим женским трупом. Будут трогать холодными мертвыми пальцами, смотреть остекленевшими, навеки остановившимися глазами. Их монотонные голоса спросят, почему огонь на маяке горел неярко? Почему зажегся поздно, когда уже ничего нельзя было сделать? Почему? Да какая разница? Парусное судно при всем желании не может вырваться из объятий такого сильного шторма. Даже сиди в этой клетке в величайшей элементале, это ничего бы не изменило. Да, так и скажу. Интересно, поверят мне призраки? Ну, пробормотал смотритель. Ты это... Того. Не нагнетай. Морфия! В голос завыл Корнет. «Ведите в катетеры морфий! Палачи, сатрапы, дайте мне покоя, или я тут сдохну!» Как всегда, на его мольбы никто не ответил. Это была уже далеко не первая истерика. Хоть, наверное, первая, объективно обоснованная. В уголочке жался, кусая губы, Иероним. «Откуда взялся корабль?» — заорал на него Корнет. «Ну так... штормом принесло». «Принесло штормом, это ясно! Но откуда? Кто на нем плыл? Торговцы? Приключенцы? Пираты?» «Кстати, да. Приключенцы. Игроки!» — встрепенулся поникший было смотритель. «Это же ведь игра. Погибшие здесь воскресают, то есть респятся. Так что никто особо пострадать не должен». «Ага, и это я тоже скажу призракам, когда они придут. Мокрые, холодные». Пик истерики пройден. Корнет уже не орал, а просто тихонько скулил, пытаясь взять себя в руки. Без использования химических костылей это получалось плохо. Как всегда, после перевозбуждения, вызванного абстинентным синдромом, нахлынула апатия. Мысли копошились в голове тяжелые и неповоротливые. «Тот факт, что я нахожусь в игровом мире, нисколько не отменяет того факта, что я спасатель. Я должен спасать. Именно в этом мое призвание, предназначение. Я просто обязан куда-то идти и что-то делать», — лепетал Корнет. «Куда?» — возмутился Иероним. «На улице ночь, буря, шторм. Голые скользкие камни мыса и при дневном свете опасны для пеших прогулок, а уж в темноте, не говоря уже о каменных исполинах, бродящих по ночам. С неведомыми, между прочим, целями. В воде, кстати, тоже кто-то водится. Я часто видел гигантские плавники и высовывающиеся на миг щупальца длиной с мачту. Кроме того, корабль погиб в 5 километрах от берега, а то и дальше». «Значит...» «Утонувшие игроки воскреснут через 2 часа на ближайшей точке возрождения?» Иероним помялся и кивнул. «Если у них нет премиума. С ним быстрее. Или штрафов каких. Тогда дольше. Именно той, где я воскресал после суицидов, да?» Снова кивок. «А до нее 200 метров. И все бы было хорошо, будь сейчас день, и не бушуй стихия. А в подобных условиях погибнуть можно прямо там. Ладно еще, если эти игроки могут выйти из грязи по своей воле. А если они такие, как я? Еще раз погибнуть? И еще, и снова, и снова? Ну, сольют пару уровней, и что? Шмот их никуда, средства не денется, потом подберут. При смерти здесь теряются навыки, игровой опыт, вещи, да. Знаю, но все это ерунда. Самое страшное, если у них включены болевые ощущения, например, как у меня. Так что я хорошо представляю, что их ожидает. Попал в свое время под камнепад еще на земле. Мы тогда альпинистов спасали, застрявших на почти покоренной скале. Град щебней и каменных осколков, рассекающих кожу, ломающих кости, крушащих черепа. А при чем тут камнепад? При том, что он мало отличается от ледяных градин с кулак размером. Глянь, они непроглядной стеной сыплются. Вот при чем. И что? Что ты можешь сделать? Как что? Нужно идти к точке воскрешения. Так, у меня есть примерно 40 минут. Ничего себе. Я почти 1,5 часа рефлексировал. Итак, что мне нужно? Нужна защита от градин. Вполне подойдет койка. Даже со своей невеликой силой огнемага я ее подниму. Если перевернуть, под ней легко спрячутся пятеро. А если ужаться, то человек 9. Иероним, запускай своего элементала. Сначала этого нужно погасить, а то передерутся. Ладно, ты готов? Давай на счет 3. 3. Эй, а где 1-2? Времени нет. Там темно. Проблема с темнотой решается просто. Пущу впереди элементала, пусть путь освещает, думал Корнет, сбегая по лестнице. Заодно и ледяную корку на камнях растопит, а то идти очень уж скользко. Конечно, придется его пару-тройку раз перекастовывать. Под проливным дождем младший элементал долго не проживет. Но это мелочи, маны хватит с лихвой. А вот что делать с ветром? Судя по его порывам, швыряющим в бронестекло фонарные огромные градины, в океаны без кровати сдует, а уж с учетом ее парусности. Что же делать? Можно, конечно, взять этот импровизированный щит и убиться, спрыгнув с башни. Если повезет, отреспится на точке воскрешения уже с нею в руках. Но это ничего не даст, потому что пройдет 2 часа. Люди будут страдать, ожидая помощи, почти 1,5 часа, и, скорее всего, снова умрут. А именно это он, как спасатель, обязан предотвратить. Все это он обдумывал, лихорадочно скатываясь по серпантину лестницы и разыскивая моток, валяющийся в углу веревки. Как подсказывает опыт, веревка в подобных случаях инструмент незаменимый и почти универсальный. Из-за двери раздался стон скрежет каменного исполина. Он почти перекрывал вой ветра и треск разлетающихся ледяными осколками градин. Огромное размером с 2-этажный дом, очень медленное неповоротливое существо, обладающее космическим уровнем, невероятной силой и гигантской массой. Корнет остановился, как вкопанный. В голове что-то щелкнуло, и сложился рискованный, очень дерзкий план. А почему бы не попробовать? Что он в конце концов теряет? Ну, убьют разок. Значит, придется другой способ искать. С огромным трудом открыв сопротивляющуюся дверь, начинающий огнемаг начал каст. Элементал формировался на улице и из-за дождя требовал двойного расхода маны. Этого Корнет не учел, но по большому счету недочет был некритичным. Он одернул себя. Хватит некритичных недочетов. В прошлый раз, когда допустил подобное, оборвалась жизнь неповинной в его халатности девушки, а его собственная судьба пошла под откос. Огневик достиг своего невеликого максимума и засветился ровным красно-желтым огнем. Дождевые капли с шипением испарялись, не долетая до его тела почти 0,5 метра. А вот градины, плавясь, разгоняли требования по мане вдвое. Корнет двинул элементала вперед к еле виднеющейся за стеной дождя гранитной туши. Скорость передвижения младшего огневика 3,5 метра в секунду, а исполин катится на своих камнях-траках, заменяющих ноги, не быстрее пешехода. Так что все должно получиться. Огневик подкрался вплотную к исполину сзади и лизнул один из его булыганов лепестком пламени. Ваш младший элементал 1-го уровня нанес гранитному исполину 386 уровня 0 очков повреждений. Включен режим боя. Каменная туша, взревев скрежещущим басом, стала неповоротливо разворачиваться к мелкому обидчику. В это время огнемаг резво отвел элементала за пределы досягаемости скалоподобных дубин, заменяющих ожившие каменюки руки. Ну а дальше дело техники. Великан плелся за стремительным для него противником, глухо матерясь на своем каменноязычном диалекте. А элементал, отлетая на 5-6 метров, дожидался медленного противника, агрил исполина и снова немного отлетал. Буквально через пару минут исполин оказался в нужной точке, и Корнет одним прыжком преодолел опасное расстояние. Ветер попытался вырвать из рук перевернутую койку, но той доли секунды ему не хватило. А потом все его усилия разбивались о неприступную тушу каменного гиганта. Маг чуть было не упал, поскользнувшись на поехавших осколках градин и обледеневших камнях, и лишь чудом устоял на ногах. «Ура! 70% плана выполнено!» — возликовал Корнет. Он оказался защищен от бешеного ветра надежным телом каменного чудовища, методично плетущегося за манящим его элементалом. Был риск, что гигант переагрится на мага, но тот старательно выдерживал дистанцию. Порывы почти горизонтального ветра практически не причиняли неудобств. Только редкие градины отскакивали от лежащей на голове койки. В принципе, ее и вообще можно было выбросить, но Корнет решил перестраховаться. Каждый шаг давался с превеликим трудом. Маг-спасатель даже затруднялся сказать, сколько раз поскальзывался. С ловкостью у нубомагов беда бедовая. А 4 раза и вообще падал. Падение на холодные острые камни выливалось минимум в -10% бара ХП. 6 минут неспешной, очень аккуратной прогулки, и он на месте. Вот и камень возрождения. До воскрешения утонувших игроков примерно минут 15-17. «Можно расслабиться», — подумал Корнет. И только он так подумал, элементал мигнул ярко-оранжевым и пропал. Доконал его таки дождь. А маг по неопытности не отследил. Очень агрессивная для огневика среда, нечего сказать. А буря все не утихала. Наоборот, казалось, набирает обороты. Великан закрутил каменной башкой, выискивая исчезнувшего противника, а увидел Корнета. Защищенный от неистовых порывов урагана, огнемаг предпринял отчаянный маневр развернуть тушу исполина так, чтобы ветер дул ему прямо в спину. И это почти удалось. Лишь один раз порыв подхватил мага, швырнул на пару метров, припечатав спиной об острые каменные осколки. Этот бросок стоил сразу 20% ХП. Ситуация мгновенно перестала быть томной. Бар жизни сполз в желтую зону. Пятиться задом наперед по обледеневшим скалам, одновременно кастуя призыв элементала, то еще удовольствие. Но другого выхода не было, и спасатель справился. До появления погибших игроков оставалось 5-7 минут, и следовало подгадать так, чтобы остался хоть небольшой запас по времени. Побродив несколько минут за исполином, маг развернул его в нужную сторону и подставил под удар элементала. За воем стихии он не слышал характерного «пшшш», с которым погибали огневики. Поскольку этот каст был плановым, особых проблем он не принес. Разве только срикошетившая о скалу градина рассекла щеку, нанеся 2 единицы повреждений. Не прошло и минуты с последнего призыва, как сверкнул алтарь возрождения, и на нем появилась первая фигура. Судя по силуэту, эльф. В кольчужной броне, но без шлема. Фигура съежилась, закрыла голову руками, пытаясь минимизировать урон, получаемый от градин. Пока огнемаг с помощью элементала разворачивал исполина и пробирался к камню возрождения, рядом появилась вторая фигура, размерами втрое меньше первой. Гоблин. В набедренной повязке, тапкопортянках и с бубном за спиной, который спасатель ошибочно принял за щит. Гоблин, получив градины промеж лопушащихся ушей, взвизгнул и спрятался за эльфом, стараясь не высовываться из-за его неширокой спины. «Ко мне! Быстро!» — заорал маг. Едва расслышав за грохотом стихии его крик, игроки завертели головами, но на фоне туши исполина маг был совершенно невидим. Да и огневик слепил глаза, отвлекая внимание. «Ты кто?» — проорал эльф, не спеша прятаться под переносной навес. «Спасатель!» Гоблин же, не рассусоливая, нырнул под относительную защиту и облегченно перевел дух. «Давай скорее!» Эльф, еще секунду поколебавшись, присоединился к товарищу. «Это твои пэты!» — заорал жмущийся между человеком и эльфом гоблин. «Только огневик! Исполин! Моб!» «Хрена се!» Эльф, тоже взваливший кровать на спину и тем самым облегчивший спасателю жизнь, тоже закричал: «У нас пати! С нами хил! Когда отреспится? Она жива! На берегу! Волнами вынесла!» «Она?» Корнета передернула, и черной волной стала накатываться беспросветная депрессия. Еще более мрачное в антураже сверкающих молний, воющего ветра и непрекращающихся раскатов грома. «Нет, сейчас не время!» Титаническим усилием воли спасатель отогнал очередной приступ и холодно переспросил: «Она?» «Да, мы ее видим в пати! У нее всего 15% ХП! Может, пусть сама сюда? Через смерть?» «Куда идти?» — заорал МакЭльфу, ни секунды не сомневаясь в своем решении. «Километра полтора, если по прямой!» И тут, как назло, потух элементал. С одной стороны, в этот раз было проще его призвать, поскольку руки не были заняты кроватью. А с другой — попробуй поманеврируй при штормовом ветре, прячась за перекошенной из-за разницы в росте носильщиков кроватью. То еще испытание. Гоблин Гертруг Гуговорун оказался шаманом. Призванные им духи ветра слегка утихомирили пронзающих чуть было не насквозь коллег. И каждую секунду порывы становились все менее и менее сильными, видимо, духи как-то между собой договаривались. А вот эльф, Силли, Кат, нервный, помочь в этом бою не мог, поскольку оказался кинжальщиком. Элементал сагрил исполина и ценой собственной жизни утащил метров на 50 от кровати. Огнемаг вызвал нового. Ориентируясь на маркер хилки, они пошли гуськом по мокрым, но уже оттаявшим стараниями огневика булыганам. По сравнению с предыдущим индивидуальным забегом, это была просто прогулка. Но и она заняла не меньше получаса. На мокрых, холодных камнях лежала обнаженная безвольная женская фигурка. Верно успела скинуть кожаную броню хилера, потому и не пошла ко дну вместе с остальными. Видимо, когда еще были силы, девушка постаралась забиться под огромный валун, прячась от ветра и града, но ей все равно досталось. Рассеченная во многих местах синюшная кожа, крупная дрожь, бьющая тело, тяжелое хриплое дыхание. И бар жизни, мигающий в тревожной 5-процентной зоне. Лица огнемаг не разглядел, зато гоблин, будучи с девушкой в пати, разглядел кучу дебафов, основным и самым опасным из которых было переохлаждение. «В сторону!» — велел огнемаг эльфу и гоблину. «Сейчас я ее согрею!» Он накрыл девушку навесом кроватью и подозвал огневика. Бьющие градины, снимающие прикрытие по 0,5% жизни за раз, перестали терзать несчастную. А буквально через пару минут дрожь в теле девушки прекратилась. Гоблин заорал, что дебаф снят. Но спасатели так это понял, поскольку шкала жизни хилки перестала уменьшаться. Но сознание к ней все не возвращалось. Наверное, сказывалось нервное истощение. Кто-кто, а бывший... Почти бывший наркоман-суицидник не понаслышке о нем знал. Корнет нес на руках практически невесомое тело хилки. Эльф тащил на вытянутых вверх руках кровать. Гоблин на ходу камлал. Он все время сокрушался, что с духами исцеления рассорился и теперь лечить не может. Изредка огнемаг призывал нового элементала, и тогда приходилось передавать девушку эльфу. Сила у того была поднята неплохо, и кровать он мог держать одной рукой, только недолго. Они ввалились в пристройку, и неистовый ветер злобно захлопнул за гоблином дверь. Тот ойкнул и потер ушибленный зад. Заругались над головой грозовые тучи, громовыми раскатами возмущаясь трусливым отступлением мелких человечков. Эльф поставил топчан, гоблин накрыл его тюфяком, и Корнет осторожно положил почти невесомое тело девушки. Бар ее жизни сразу полез вверх. «Молодец!» — сказал сидящий на башенной лестнице Иероним. «Настоящий полковник!» «Я майор», — поправил Корнет. В этот момент его накрыло. «Участие повышено на 6. Благодеяние повышено на 5. Самоотверженность повышена на 4. Взаимопомощь повышена на 3. Воля повышена на 3. Слава повышена на 100». Эльф и гоблин что-то говорили благодаря. Но он их не слушал и не слышал. Волна экстаза. Морфий, гашиш, героин и прочее химическое счастье и рядом не стояли с этой лавиной непревзойденного удовольствия. Он был доволен. Доволен собой. Доволен хорошо выполненной работой. Нужной, полезной, сложной. Как раньше, только лучше. Потому что помимо преодоления препятствий пришлось перешагнуть и через себя. и он вполне осознавал этот факт. Нет, в мире грязь не было эффектов счастья при достижении уровня. Не впрыскивались в кровь находящегося в капсуле тела никакие дополнительные вещества и не раздражался нарочно центр удовольствия в мозге. Все это были именно его собственные, личные ощущения. Только собственные секреты, без внешних заменителей. Именно тогда, в тесной пристройке маяка, он впервые ощутил внутри себя разбитую вдребезги волю. Вот они, осколки, неумело склеиваемые многочисленными психологами и держащиеся на непрочном цементе наркопрепаратов. Он поднял ее, отряхнул от налипшего мусора, сжал в руках. «Прометей!» Сияющий чистотой шарик цельной личности скользнул в сознание и занял причитающееся место. Голоса с трудом пробивались сквозь вату самоопределенности. Он потихоньку приходил в себя, но еще долго качался на волнах умиротворения и эйфории. С глаз будто спала пелена. Появилась Оля. Первый раз она пришла не объятая лепестками пламени, а в коротком сине-зеленом платье. Оля ободряюще улыбнулась и, помахав рукой, ушла в светлый проем, открывшийся в клубящейся тьме. Теперь он точно знал, чем будет заниматься 3 года, запланированные для восстановления нервной системы тела. Уж точно не будет сидеть на маяке, жалея себя, жалуясь и пытаясь свернуть косячок из водорослей. Он — спасатель. В этом его призвание. Форум. Автор — Гертруг Гу Говорун. Тема. Меня не любят и не берут в Гелет. Это просто уму неопорожнимо. Я в реале 3 раза менял пол, а меня в Гелет не дерут. Почему? Ну и что, что я гоблин? Зато у нас крутая ачивка есть. Капрофилия называется. И вообще, я на госслужбе, а это вообще изврат. Примите, родненькие, ну что вам жалко, что ли? Я уже 58 заявок отправил. Постоянно какие-то говёные отмазы. Первый. Ну, отправь еще 11, у них 69, любимое число, г. 3 раза менял пол и еще не запутался, куда тебя иметь в данный момент нужно. Я так и знал, что на госслужбе сплошные пи***ры. Почему пи***ры? Может, он изначально бабой был? Так он о себе в мужском роде, значит, мужик. Хотя какой он мужик? Но здесь об этом ни-ни. Толерантность и цензура не забывайте. Вон того, что геев словом на пи назвал, уже забанили на 100 часов. Да, давайте их называть толерантно. Гелетистами. Гелетерами. Билетерами. Почему билетерами? Так они билеты на свои корпоративы продают знаете почем? Откуда такие цены взяли, пи***ры? Помню, как-то ехал с кентом в тачке, оба бухие. Я такой решил приколоться, положил ему руку на коленку и говорю, давай, мол, заедем во двор, пошалим. Фу, мерзота. И вы еще друзья? Кент не сблеванул. Кент не обосрался от неожиданности? Я обосрался, когда он свернул во двор. Теперь ты гелетист? Нет, он тоже так решил приколоться. Не отмазывайся, всем и так ясно, пришлось 69 заявок подавать. Г, анекдот знаю. Админы, не баньте, это не мое мнение, это фольклор. Типа Вовочку усыновили 2 гея и говорят, называй нас родитель номер 1 и родитель номер 2. Утром Вовочка просыпается, а кого как нумеровать, забыл. Заходит в спальню и орет. Ты подъем, на первый и второй рассчитайсь. Эх, когда-то я очень любил радугу. До того, как появились чипцы. И пусть банят, это факт. А он, сука, упрямый. Да ладно, мужики, вы чё, геи полезные? Тля и чем? Ну, помимо того, что каждый из них нам свою девчонку оставляет, так еще и одного чувака с собой уводит. Блин, эта толерантность уже задолбала. Ни одного фильма нормально посмотреть нельзя. Недавно Человека-паука пересняли, вы в курсе? Там его паутиной через жопу заряжали. Хотя вылетала она все равно из рук. «Ага, Тарзана тоже геем сделали. Он там спасает седого Кинг-Конга от злой белой бабы, которая хочет бедную обезьянку в зоопарк забрать, в клетку с 5 самками. Пипец был бы там горилле. Я вот с 3 женами живу, по шариату. Так и то, чувствую, недолго мне осталось. С 3? Ты из Дагестана? А при чем здесь Дагестан? Дагестан всегда при чем. Эй, вот к этой теме Дагестан ну совсем не при чем, понял? Не видел нового Тарзана. Он там 100 пудов негр? Нет, главная роль в этом фильме всегда будет у белого, так как у Диснея просто не хватит яиц сделать фильм, где негр не просто похож на бибизьяну, но и ведет себя так, как ему предписано природой. Блин, даже на Чапаева этот сраный Голливуд права выкупил и переснял. Прикиньте, негр Чапаев говорит негру Петьке: «Вот перебьем всех белых, представляешь, какая жизнь наступит». А Анка-пулеметчица тоже негритоска? Не было там Анки. В этой версии фильма только пи***цы, поголовно. Негры пи***цы? Я давно подозревал! В бан, и ты в бан, и ты тоже в бан. Блин, валю я с этой темы. А у него был золотой маузер? У кого? Тля, ну не у Тарзана же, у негра Чапаева. Нет, только золотой Максим. Он так ему и говорил. «Максим, золотко, хочешь водички? Ну, пей, пей, родненький». А потом... Ну, короче, это к ТСу. Он со своей капрофилией тебе лучше объяснит. Кстати, насчет яиц. Люди, вы в курсе? В соседней теме яйцо черного страуса продают. Одно? Ага, а больше и не бывает. Уникальный маунт. Может быть, только в единственном экземпляре на всю грязь. Самый быстрый наземный маунт в игре при перемещении по песку. До чего дошла гребаная толерантность? Страус и тот черный. А учитывая, что единственный, скорее всего, тоже пи***р. Я как-то пришел в парк, сел на лавочку, книжку почитать хотел. Двое подсели с разных сторон и давай лапать. Мимо полицейский идет, я ему говорю: «Помогите, мол, геи пристают». А он поворачивается и отвечает: «А вы в наш парк не ходите». «И как? Ходишь?» «Дай адрес парка, плиз! Ну, плиз!» «Ага, полицейские они такие». «Не все. Я как-то участвовал в разгоне гей-парада. Мы потом ревизию провели. Пропало 17 дубинок». «Ага, зато добавилось несколько фалоимитаторов». «Если бьют фалоимитатором, это, как говорит Серега Вишня, не только больно, но и обидно». «Кто говорит?» «Да есть такой правильный чувак. Не хочу о нем в такой стрёмной теме». «А что ты сам в ней делаешь?» «У меня квест — сделать 1000 репостов. Смысловых, а не просто ля-ля-ля». «Гы! Анекдот про Вовочку дошел! Гы!» «А если вернуться к теме яиц, вы знаете, что в африканском секторе есть такая раса Асан-Басам? Это типа вампиры, но света не боятся. И еще у них когти и зубы типа оружие вживленное. Ранга не ниже рарки. И качается вместе с персом. Так вот, если его яйца съесть, вероятность получения супердропа удесятеряется». «А эти вампиры несут яйца?» «Дебил». «Сам дурак». «Мне больше нравятся яйца тануки. Они непробиваемые по японскому фольклору. Вообще». «Тануки — это такие птычки?» «Ну, если натуралы — это геи нетрадиционной ориентации, то и тануки — птички». «Уважаемый Гертруг Гу Говорун, мы уже много раз вам отвечали. Для того, чтобы вступить в клан Гелет, недостаточно быть членом ЛГБТ или иметь весьма оригинальные пристрастия в реале. Мы ждем вас для встречи и кланового посвящения. Удаленно, без личного контакта, принять вас в клан нет никакой возможности. И тот факт, что вы очень заняты в волонтерских реабилитационных программах, ничего изменить не в силах. Кстати говоря, я тоже гоблин, так что местная раса тут совершенно ни при чем. С уважением и поцелуйчиками, 6-й заместитель главы клана Гелет, Дмитхард Новый».